Глава 23. Вики. «Вот и он!» Грэм припарковал фургон перед великолепной виллой абрикосового цвета с окнами с белыми шпросами. Эндрю Данн, владелец, стоял у входа, обрамленного колоннами, и ждал их. На нем были мешковатые коричневые вельветовые брюки. Белоснежная рубашка обтягивала живот, обхват которого явно свидетельствовал о пристрастии к еде. «Входите, входите!» — крикнул он, и даже когда Грэм и Вики уже давно вошли, мужчина не снизил громкости. «Библиотека на втором этаже!» Когда хозяин, шаркая войлочными тапочками, поднимался по лестнице впереди них, за его ушами Вики заметила слуховые аппараты. Наверху Эндрю Данн силой распахнул белую двустворчатую дверь. «Забирайте хоть все, объявил он. Вики понадеялась, Грэм не станет этого делать. Ведь если бы он захотел, им пришлось бы поменять фургон на грузовик. Она медленно повернулась вокруг своей оси. Стены отнюдь не маленькой комнаты до самого потолка были завалены книгами. Чтобы добраться до верхних рядов, требовалась лестница. «Не волнуйтесь», — Грэм подмигнул ей. «Мы все посмотрим и возьмем только то, что точно можно продать». Но даже на это ушло несколько часов. «Неудивительно, что Грэм в такой хорошей форме», — подумала Вики некоторое время спустя. Вскоре у нее разболелись руки и ноги. Должно быть, она поднималась и спускалась по лестнице несколько сотен раз, всегда со списком в руках, где указывалось, какие именно издания интересны читающему лису. Наконец, Грэм еще раз просмотрел груды книг, сваленных на дощатом полу, и ранним вечером они покинули виллу с добрыми 20 коробками. «Где вы собираетесь все это хранить?» — спросила Вики. «Магазин не случайно прозвали «Лисьей норой», — весело ответил Грэм. «Подвальные помещения простираются бесконечно вглубь». Он явно был доволен их уловом. В библиотеке Эндрю Данна нашлись настоящие раритеты. «Есть кое-что и для вас. Не Алиса в «Стране чудес» и не антиквариат, но, думаю, вам понравится». Грэм открыл коробку и достал книгу в мягкой обложке. «5 красных селедок Дороти Сейерс». Это детективный роман, действие которого происходит здесь, в Киркубре. К тому же преступление связано со сферой искусства. Я заметил, что вам понравился этот город. Да, понравился, спасибо. Как мило, что он захотел ее порадовать. А еще у меня для вас сюрприз. Еще один? Я очень щедрый человек, Грэм усмехнулся. Садитесь в машину, нам нужно немного проехаться. На этот раз он припарковал фургон на Мейн-Роуд, перед низким зданием небесно-голубого цвета с надписью «Агентство Нокса» над дверью. Вики подняла брови. «Сюрприз ждет меня здесь?» Грэм кивнул. «Это литературное агентство». «Литературное агентство, которое принимает рукописи? В таком случае я вас разочарую. Я люблю читать, но не пишу. Школьные сочинения никогда мне не удавались». «Не страшно. Это агентство представляет также иллюстраторов. Ни о чем не говорит?» «Нет. К сожалению, художник из меня тоже так себе». «А ваш Смит?» Грэм широко улыбнулся. «Я попросил Элию провести небольое расследование. Он в этом деле ас и быстро выяснил, что Смита представляет это агентство. Вы ведь хотели что-то о нем узнать». «Он до сих пор об этом помнит». Вики была тронута. «Грэм действительно невероятно милый человек», — подумала она и тут же снова ощутила острый камешек в ботинке. А ведь она даже не вышла из машины. Агентство Нокса могло бы сойти за совершенно обычный офис. Настолько безликой была небольшая комнатка, в которой располагалось литературное агентство. Грэм ждал в машине, пока Вики пошла на разведку. На стене висела репродукция с изображением пляжа. Подобные часто продавали туристам. Но ни одной работы иллюстраторов Вики не увидела. Вместо книг на полках лежали папки с документами. Агентство, представляющее художника, который наверняка был чудаковатым, по крайней мере, таким Вики представляла себе Смита, оказалось совсем не таким, как в ее воображении. Неужели она пришла по адресу? «Чем могу помочь?» — спросил молодой долговязый мужчина в хипстерских очках и с хипстерской бородкой, сидевший за белым столом. «Меня интересует один из ваших иллюстраторов. Его зовут Э. Смит». «Мы его представляем?» Молодой человек набрал имя на клавиатуре своего макбука. «Да, точно. Такое имя в наших списках есть. Прошу прощения. Я возглавил агентство всего несколько месяцев назад, после того, как предыдущий владелец внезапно умер от сердечного приступа». Он постарался придать лицу подобающее выражение. «Вы работаете на издательство?» «Нет, у меня личный интерес. Не могли бы вы связать меня с этим художником? Мне очень нравятся его иллюстрации, я хотела бы купить у него несколько работ». «С радостью, я отправлю ему письмо». Мужчина продолжал смотреть в экран. «Стоп!» — вдруг сказал он. «Это невозможно. Здесь нет адреса электронной почты, только...» Он сильно наморщил лоб, и теперь тот напоминал гармошку. «Номер стационарного телефона. Даже номера мобильного нет. Странно». «Но ведь наверняка есть адрес, на который выставляют счета». «Конечно, но я не могу вам его дать из соображений конфиденциальности». Молодой человек закрыл ноутбук. Он вдруг стал каким-то отстраненным. «Разумеется, не можете. Даже в мыслях не было просить его у вас». «Какая жалость!» Вики с удовольствием спросила бы хипстера, живет ли Э. Смит в Суинтон-он-Си. В интернете было написано, что он живет в маленькой деревушке на юго-западном побережье. Такой чудак, как этот художник, прекрасно бы туда вписался. Тот факт, что он не указал ни адреса электронной почты, ни номера мобильного телефона, также соответствовал тому образу, который сложился у Вики. Она надеялась, что свяжется с ним. Вики была уверена, что его картины будут хорошо продаваться, если умело их преподнести. Людям нравились истории эксцентричных персонажей, которые не хотели, чтобы мир знал о них или столкнулся с ними лицом к лицу. Просто нужно было время от времени подбрасывать им крупицы информации. «Пожалуйста, передайте мистеру Смиту, чтобы он связался со мной. Я бы хотела увидеть другие его работы». Вики потянулась к сумочке, чтобы достать визитку, но вовремя вспомнила, что в Шотландии она представилась сотрудницей галереи, а не аукционного дома, и тут же сунула ее обратно. «Не могли бы вы дать мне листок бумаги и ручку, чтобы я записала номер мобильного телефона и адрес электронной почты?» Из-за пробки возле Ардолла Грэм и Вики поехали не вдоль побережья, как на пути туда, а по обычной дороге. Поначалу они еще болтали. Она рассказывала ему о своих студенческих годах в Англии. Он — о странном опыте общения с клиентами и помощниками, которые работали у него прежде. Одна женщина из Вены, например, была одержима экономией на еде. Каждый вечер она рылась в мусорном баке Джека Пеблза в поисках просроченных продуктов и на следующий день приносила их в магазин, чтобы все могли угоститься. Один мужчина из Уэльса настоял на том, чтобы приходить на работу в костюме шотландского национального героя Уильяма Уоллеса, полагая, что это приведет к росту продаж. Хотя рассказы Грэма были очень забавными, Вики все сильнее клонила в сон. День был насыщенным и утомительным. Теплый воздух от печки и наступающая темнота также способствовали тому, что ее глаза то и дело закрывались. «Почему бы вам не поспать?» — предложил Грэм, и в следующее мгновение она уже дремала. Вики видела сон. Но на этот раз ей снилась не комната с камином. На этот раз ей снилась книга «Алиса в стране чудес». Она нашла ее в укромном уголке книжного магазина, спрятала под свитером и убежала с ней. Но когда она раскрыла ее при свете уличного фонаря, иллюстрации Тенниэлы исчезли, сменившись рисунками Э. Смита. Сердце бешено заколотилось. Она рывком выпрямилась на сиденье, не до конца придя в себя, и посмотрела в сторону водителя. «Мы уже приехали?» — спросила Вики. Ей было трудно предположить самой, потому что местность казалась ей совсем незнакомой. Света нигде не было. Впереди виднелось огромное кирпичное здание со множеством остроконечных фронтонов. «Нет, до Суинтона еще 30 миль». «Почему мы едем так медленно?» «Потому что мы проезжаем мимо моей старой школы». «Он здесь учился». Мрачное викторианское строение не имело ничего общего с залитым светом современным зданием, в котором училась Вики. По сути, оно могло бы стать декорацией для фильма ужасов. Не хватало только летучих мышей, проносящихся по воздуху в свете полной желтой луны, и воя волков или ворон. Вместо них на одном из столбов у ворот сидела всклокоченная черно-белая кошка. Она встала и вяло потянулась, когда они подъехали ближе. «Не возражаете, если мы остановимся на минутку?» — спросил Грэм. «Нет, конечно», — ответила Вики, и они поехали по короткой подъездной дорожке, посыпанной гравием. Дорогу окаймляли кусты рододендрона высотой с человеческий рост. Грэм припарковал фургон рядом с полуразрушенной голубятней, и они вышли из машины. Клубы тумана стелились по гравию, усиливая мрачное впечатление от места. Вики задержала взгляд на многочисленных высоких окнах. Ни в одном из них не горел свет. «Школа давно закрыта, а новый хозяин для этой громадины так и не нашелся», — объяснил Грэм. «Вы каждый день ездили сюда на автобусе?» «Нет, его не было. Я учился в школе-интернате и приезжал домой только на каникулы. Папа считал, что я должен получить лучшее образование». «Сколько вам было лет, когда вы уехали из дома?» 10. Едва ли старше Финли и Герти. И Вики замолчала, потрясённая. «При дневном свете все не так уж и плохо», — сказал Грэм. Она очень на это надеялась. В это же мгновение заухала сова. Вики попыталась представить Грэма в его первый школьный день. Маленького мальчика в шортах, который крепко сжимает пальцами лямки портфеля и смотрит на возвышающийся перед ним дом Франкенштейна, зная, что еще долго не увидит привычного окружения и любимых людей. «Занятия проходили вон там!» — Грэм указал на более плоскую пристройку. «А там была комната, где я жил с другими мальчиками». Его указательный палец переместился чуть дальше, на ряд окон на верхнем этаже. И Вики вздрогнула. Она бы точно не сомкнула глаз ночью в этом уединенном жутком доме. Сердце Вики сжалось от сочувствия. «Должно быть, вам было одиноко, когда вы учились в школе». Грэм на мгновение замешкался, прежде чем ответить. «Поначалу мне и правда было одиноко, но сегодня я благодарен папе. Образование я получил превосходное. Без него, возможно, я не смог бы изучать литературу в Эдинбурге и стать редактором». «Было бы очень обидно, потому что вы, судя по всему, действительно хороший редактор». Вики потерла озябшие руки. Ей следовало надеть перчатки. «Айла сказала мне, что вы редактировали множество бестселлеров». «Айла преувеличивает, но парочку я и правда отредактировал». Грэм криво улыбнулся. «Почему вы больше этим не занимаетесь, хотя бы иногда?» Грэм снова ненадолго замолчал. «Я думал об этом, но у меня всегда так много дел. Магазин, Финли. Будучи редактором, важно полностью погружаться в текст, над которым работаешь. Нельзя лишь изредка заглядывать в него, когда есть час свободного времени. Это несправедливо по отношению к автору». Он достал ключи от машины из кармана пальто. «Хотите остаться и осмотреться, или поедем домой?» «Я бы предпочла поехать домой. Здесь довольно холодно». В машине Грэм первым делом включил печку. «Спасибо», — сказал он. «За что?» «За то, что поехали со мной. Я часто приезжаю сюда во время книжных туров, но уже давно не выходил из машины. Пожалуй, я всегда боялся воспоминаний». Грэм смутился. «Но вы помогли мне держать их на расстоянии». «Неужели ваше пребывание здесь было настолько плохим?» Он покачал головой. «Нет, не было. Большинство одноклассников были хорошими. Большинство монахинь, которые присматривали за нами, тоже. А учителя были такими, какими бывают учителя». Его взгляд устремился в темный двор. «Я не решался прийти сюда, потому что больше всего боялся воспоминаний о том, кем я был раньше. У меня было так много желаний. Невероятно, но большинство из них сбылось. У меня замечательный ребенок, прекрасная жена, работа, которую я любил. Какой же я счастливый человек, всегда думал я, и что все это будет длиться вечно». Он моргнул, а затем слегка встряхнулся. «Простите меня, обычно я не так сентиментален. Наверное, мне все-таки не стоило останавливаться. «Забудьте все, что я сказал». «Все в порядке», — Вики искала его взгляд. «И клянусь вам, что ни словом не обмолвлюсь Элли о том, что у его крутого начальника есть и слабая сторона. И никому об этом не скажу», — она подмигнула Грэму. «Крутой начальник», — он рассмеялся. «Спасибо, теперь я спокоен». Он завел двигатель, но прежде чем тронуться, сказал. «Знаете, я не могу продать Лисью Нору. Не только потому, что это дело жизни моего тестя и моей покойной жены, но и из-за Элли, всех клиентов и Финли. Он практически вырос в этом магазине». «Я понимаю», — сказала Вики, и она правда его понимала. За несколько миль никто не проронил ни слова, пока Грэм вдруг не спросил. «У вас есть какие-нибудь планы на вечер?» «Ну, на вечеринку меня никто не зовет. Я бы поужинала и устроилась в кровати с книгой». «А почему вы спрашиваете?» — поинтересовалась Вики более холодно, чем хотела, потому что от его вопроса ее сердце забилось быстрее. «Потому что хотел узнать, не зайдете ли вы ко мне на минутку. Посмотрите издание «Алиса в стране чудес». Оно в комнате Финли. Ведь эта книга так напоминает вам о той, что вы потеряли». И Вики не сразу ответила. Такого она не ожидала. «Да, я с удовольствием», — ответила она, надеясь, что Грэм не заметил, как напряженно прозвучал ее голос. Наконец-то, в конце концов, ее расчеты оправдались. Айла говорила, что с Грэмом все зависит от личных отношений. И вот он, шанс Вики. Так почему же в горле у нее стоял ком, огромный, твердый, как мячик для пинг-понга?